Я вот сегодня написал про аэрофотосъемку на этом самолете-шпионе. И мне наш подписчик Игорь написал в личку, говорит, все там, до сих пор это все есть. Это все типа не rocket science, вот смотри, фотографии, вот и вот. Я такой, блин, думаю, нифига себе, люди всего это знают. Правда, говорят, что все основное знание, оно в головах, а не в интернете. Вот приятно, что нас читают такие люди. Ребят, пишите смело и мне, и Саше. Я на самом деле могу еще рассказать про самолет YouTube, про который это было... А ты знаешь про него? А самолет YouTube был совершенно уникальный самолет, который американцы, ну, как бы сказать, спроектировали компания Lockheed Martin. Они спроектировали его, ну, собственно, по заказу и с целью, собственно, фотографировать советские секретные базы. И они спроектировали его очень хитро, чтобы он смог подняться на вот эту вот гигантскую высоту. Я не помню, сколько там было, 1000 метров, но очень-очень высоко. На ту высоту, на которую тогда советские ракеты еще не поднимались и не могли его сбить. И на первую же миссию, когда он полетел фотографировать, если не ошибаюсь, Капустин Яр, они... То есть советские МИГи... Ну, в Советском Союзе были истребители, были ракеты, но ни то, ни другое не могло подняться на высоту, на которой летал, собственно, YouTube. Причем YouTube был очень медленный самолет. Он летел очень медленно, но очень высоко. Что очень сильно раздражало, собственно, людей, которые сидели на земле и видели его невооруженным взглядом. Поэтому... В какой-то момент, на первой же миссии, когда он полетел, и они стали фотографировать, собственно, советские базы, они обнаружили внизу формацию из МИГов, которые пытались зафотобомбить эту фотографию и просто помешать своими тушками, как бы, и как-то испортить фотосессию. Но продолжалось это недолго, на самом деле, потому что Советский Союз довольно быстро изобрел ракеты, которые могли подниматься, ну, на высоту YouTube, и поэтому дальше уже там, интересная история, там дальше уже Lockheed Martin изобрел следующий самолет, который поднимался еще выше, летел еще быстрее, фотографировал еще лучше. Но. Про YouTube я читал два интересных факта, что когда они много полетов на самом деле совершили, прежде чем избили их, типа 10, и на одном из полетов у чувака была штука вроде объектива для камеры, через которую он наводился, и вот этот объектив он увидел, что он пролетает под ядерным полигоном, где на башне установлена готовая к подрыву ядерная бомба. И он, типа, видоискатель такой увидел, и такой, типа, хрена себе, ну, то есть, типа, сейчас взорвут еще, я тут пролетаю мимо. Даже знать не знаю, никто ж не предупреждал. Вот. А еще интересно, что он был, типа, супер чувствительный к полету самолет, и его очень было трудно сажать. У него было только два колеса, как бы, спереди и сзади, а у него были длинные крылья. И когда самолет заходил на посадку, сзади самолета ехал на грузовике другой пилот, который в рацию говорил, типа, левее, левее, правее, правее. И высоту еще, ну, что... сколько там осталось до взлетной полосы. Там, типа... А потом это стали спорткары выезжать, и там тоже сидел летчик, ну, прям какой-то там Ford Mustang, и мчался по полосе, и самолетом говорил, типа, ты сейчас долбанешься, ну-ка, нос задери. Да. Мне кажется, что это прекрасно. Да. Вот. И причина, собственно, почему у него было ограниченное количество шасси, и такие очень длинные, но очень такие... гибкие крылья, потому что самолет был невероятно легкий. Чтобы он мог подняться на вот эту высоту, на которую он поднимался, они от него открутили, ну, с его конструкции, они отбросили абсолютно все лишнее. Они сделали ему вот эти вот очень тонкие, как бы, фюзеляж и крылья. То есть он был очень легкий самолет, практически без шасси, но при этом он мог подниматься на высоту, куда больше никто не поднимался. Так, ну ладно, так у нас себе. Подкаст про фотоплёнку уже про самолёт перешёл. Можно отдельно, кстати. Можно отдельный эпизод про самолёт записать. Да, давай, почему бы нет, мы, кстати, можем. Да. Сколько у тебя вообще пленочки в запасе? Сейчас посмотрим. Так, ну... Ты пошел в хранилище для пленки? Ну, у меня как бы тут как бы пара ящиков. Я не могу сказать, что у меня прям так очень много. Ну, то есть что-то... как бы сколько, по твоему мнению, это много? Ну, несколько десятков катушек. Наверное, около сотни. Круто. Разного формата, в принципе. У меня даже тут есть слайд в виде эктохрома. У меня есть очень редкая цветная Silbera. У меня есть один из последних Fuji Industrial. У меня много всяких экзотических пленок. У меня есть цветной Ilford. Да, ты писал, блин, конечно, хотеть. Да, то есть, причем самое интересное, что, ну, то есть у меня цветной Ilford. Для тех, кто всегда думал, что Ilford выпускал только черно-белую пленку, это неправда. Ilford выпускал цветную пленку, вы не поверите, с 30-х годов, 1930-х годов. И в то время у них был такой процесс под названием Dufay Color, который тоже аддиктивный процесс, когда у них там была вот эта вот сеточка такая из цветных фильтров. И довольно интересный, на самом деле, процесс, и он позволял получать довольно хорошие такие цветные снимки на пленку. При этом Ilford, на самом деле, они очень долго пытались игнорировать пленку, потому что они считали, что это несерьезно, это все как-то совсем гораздо хуже, чем стеклянные пластинки. Но в 30-х годах они сдались, и, собственно, они запустили в том числе цветную пленку, которая у них не очень долго прожила именно конкретно вот в этом исполнении, потому что они запустили кинопленку, начали проецировать на большие экраны, и оказалось, что вот эта вот сетка из вот этих вот пикселей, она там очень хорошо видна на большом экране, в отличие от кодека, который уже тогда тоже наступал со своим процессом, и они уже дальше стали идти. Поэтому, да, у Ilford, да, у них продолжался вот этот вот пленочка, вот у меня вот Ilfacolor Super HR 100, и на ней, по-моему, где-то, по-моему, на ней было написано, что она была сделана в Германии, на самом деле, ну вот я пытаюсь найти. А, вот, кстати говоря, а вот у меня есть пленочка Ilford Ilfacolor 400, которая заэкспарилась в 84 году, и на ней написано Made in Japan for Ilford Siba Company. Вот такие вот нюансы Ilford. Прикольно, ничего себе. Как твои запасы? Слушай, у меня была довольно большая коллекция пленки. Это несколько сотен катушек, больше 400. Как бы к каждой катушке одного типа. И там от каких-нибудь, не знаю, пленок Акфы 42-го года, заканчивая Edex Color Explosion и чем угодно. Ты видел, кстати, сколько этот Edex Explosion сейчас стоит на eBay? Нет, а сколько? Слушай, сегодня буквально в чатике про пленочку кто-то запостил линк на eBay. По-моему, там была цена что-то около $500 за моточек. Это, ну, бывает. Слушай, я не верю, что, ну, как бы это выше ее цены, надо признать. Мне кажется, что 5-10 тысяч рублей, это еще ладно. Короче, я всю свою коллекцию продал целиком на eBay, выставил. И вру, $220 за моточек, да. Ну, как бы, свободный рынок. Okay. Человек может продавать что хочешь, за сколько хочет. Это, слава богу. Вот, я просто... Изменились опять. Я, знаешь, как молодой отец начал мотоцикл продавать. Я понял, что лучшая пленка — это отснятая пленка. И то, что у меня в холодильнике вся морозилка забита катушками, меня не приближает к пониманию всей этой пленки и ощущению... Я просто все это продал, и теперь исхожу из того, что я иногда, если вижу что-то интересное для себя на eBay, я покупаю катушечку, снимаю ее обязательно и смотрю, какая она получается. И я, например, для себя открыл пленку HDX, Aqua HDX, и она прям очень мне понравилась по цветам. Если как-нибудь увидишь ее где-нибудь, обязательно купи, попробуй. 35-миллиметровая пленка. Прям цветная. Цветная, да. Это прям какие-то, даже не знаю, конструктивистские, не знаю, цвета малевические. Ничего себе. И я большим удовольствием ее обнаружил для себя. А она у меня была такая же пленка в морозилке, я как бы просто лежала и все. Короче, морозилка не музей, морозилка — это холодильник. Это правда. Для продуктов. Да. Ну и сейчас у меня, не знаю, может быть, пленочек 30-40, наверное, лежит в коробке. Ну вот, у меня есть очень редкие полароиды, которые я почему-то испытываю к ним какое-то особое вожделение и страсть. Я вот тот чувак, который покупает, может купить кассету полароид за... не знаю, 10 тысяч рублей условно, там 80 евро, 100 евро. Люблю почему-то, не знаю, но из-за кризиса я не могу больше, наверное, себе это позволить. Причем очень обидно, когда покупаешь... Они раньше Polaroid, когда он был Impossible Project, они делали кучу коллабораций. Например, есть супер редкая коллаборация кассеты Impossible Project, называется Skate Stan. Она была посвящена девушкам-скейтбордистам в Афганистане. Ничего себе. Я один раз только видел на eBay. И я как бы, я обновлял страницу, и типа, когда 350 евро стоила кассета, я перестал обновлять, чтобы не расстраиваться. И я такой думаю, блин, чувак, поздравляю. И самое обидное, что ты можешь уплатить такие деньги за кассету, а она уже выдохлась. То есть она типа проявляется наполовину. или вообще засохло. И это, я бы, наверное, просто расплакался бы. Но все еще произведение что... искусства, я так понимаю. Да, ну, наверняка есть люди, которые пипеточкой там прокапывают, ну, не знаю, все у них нормально будет, но это я не такой. Короче, вот, ну, в целом, вот такие пироги. Но я очень рад, на самом деле, что ты все это снимаешь, мне кажется, так и надо. Да, я, слушай, да, я действительно, я перешел, мне кажется, вот эту фазу, когда у меня много пленки, она вся экспарится, и я как бы ее просто храню. Я сейчас, мне нравится снимать на свежую пленку и покупать ее постоянно по мере надобности у магазинчиков, таким образом поддерживаю, собственно, магазинчики. Потому что им это нужно, мне это нужно. И, как бы, и главное еще возможность пробовать разные вещи. Мне кажется, вот очень здорово то, что можно купить какую-нибудь типа IMAX-овскую кинопленку, там что-нибудь там пофоткать на нее, посмотреть, ух ты, вот это да. Потом купить какую-нибудь кинопленку, тоже какая-то черно-белая кинопленка от Акфы, которая внезапно появилась под брендом Орво, который еще там перебрендировал какой-то местный чувак из Нидерландов, и потом это завезли куда-то в Лондон, и тут перепродали, и ты такой, ух ты, вот это да. То есть, да, очень много очень интересных каких-то вещей, пленок, камер. Целый мир, короче, приятно быть к нему причастным, сопричастным.